Глава 7. Хлопоты с подготовкой и не только. Я попятился от разъяренной тигрицы, хотя и со светлой шевелюрой, но все же не вводящий меня в заблуждение относительно возможностей молодой девушки как боевого мага. Это бестия и руну стихийного удара вязать уже начала. Неосознанно, как не думаться, в сердцах, так сказать. Или это я так себя бездарно успокаиваю? Вытаращив глаза и выставив руки перед собой в защитном жесте, я сделал шаг назад и неудачно оступился, вот совсем не вовремя и не к ситуации. В итоге я упал на пятую точку и остался сидеть, наивно полагая, что лежачего, ну или сидячего в данном конкретном случае, Роксана бить не будет, и экзекуция пройдет мимо, как несостоявшаяся гроза. Однако девушка замахнулась и... «Роксана, милая!» Я спешно отреагировал, деланно играя роль жутко напуганного человека. «Ну, перестань угрожать другу, запрещенными в цивилизованном обществе приемчиками!» Блондинка бессильно опустила руку, одновременно прекратив вязь боевой руны, видимо, сжалившись над недавним потеряшкой. «Был бы ты полноценным магом или студентом академии, на крайний случай, я бы тебя вызвала на дуэль и распластала бы по ристалищу, как бы кулитку!» Выдала она в сердцах и весьма эмоционально. «Ну что за поведение? Что за человек такой, что ведет себя как ходячая катастрофа и вечно попадающий в истории, а? Ну чего смотришь, молчаливый, как рыба?» Она сжала губы в полоску, а я совсем не спешу реагировать, продолжая доигрывать роль без вины виноватого. «Стоило отвернуться на пару минут, и он банально потерялся», — запричитала Роксана себе под нос. «Или утоп». — добавила она, шмыгнув носом, — что, в принципе, одно и то же в данном месте и применимо к ситуации с запретным островом. Я захотел было пошутить про болтливую рыбу, но вовремя спохватился и благоразумно передумал. Обрадовавшись быстрой отходчивости нашей блондинистой пацанки, я, наконец, выдохнул с невероятным облегчением, хотя и знаю доподлинно, что такие мелочи, как удар стихии низких уровней, моя защита запросто поглотит, и ничего с моей тушкой плохого не случится. Ну, разве что неприятные болевые ощущения заимею, что, естественно, но вполне терпимо. Подруга постепенно успокаивалась, чего нельзя сказать об остальных, собравшихся на берегу и в лодках, озабоченных друзьях и незнакомцах. Некоторые господа и товарищи, как мне показалось, борются с одолевающими их приступами ярости. Ну, или решают, как именно меня прибить. Однако есть и не только очень озабоченные или злые, а и откровенно радостные лица, которые я тоже наблюдаю. Так что не все так плохо. Между тем, пока мы мило общались с Роксаной, два хмурых мужа приближались к моей таким чудесным образом нашедшейся персоне. Наверняка меня уже похоронили в водах реки, а тут раз, и вот он я. Ну, а на кладбище, судя по выражениям господ, Феликсу прогулы теперь ставить будут. «Умеете вы, господин Феликс, сконцентрировать вокруг себя внимание!» С иронией тени возмущения проговорил скороговоркой Артур, подошедший в компании с графом Татищевым. «Как вы все успеваете? И каким образом, позвольте задать этот риторический вопрос, вам все это удается? Ума не приложу, если честно». Его негативные эмоции готовились оформиться в слова, а то и выражения. Но уважаемый антикварщик стойко себя сдерживал. «Пожинать прямо вот тут!» Он обвел рукой пространство вокруг, подразумевая окрестности городского пляжа, собравшимся для поисков людям. «Плоды вашего авантюрного поведенческого стереотипа не стоит. Тем более, что в данное время и в сложившейся ситуации это ни к чему хорошему не ведет. Мы еще не разобрались с последствиями вашего необдуманного общения с Барклаем. Ваши, Феликс, уж простите за прямоту, но вынужденных ошибок, последствия коих предстало решать графу. Татища все расскажет, но уже ближе к дому. Он обратил свой взор на небо, что-то решая. Точнее, если то в моей лавке вся информация будет озвучена. Для всех! Рявкнул он в финале, зыркнув взглядом хищника на чрезмерно радостных друзей Гришку и Тимоху. Парни сразу потупились, а Тимка даже шмыгнул носом для убедительности своей печали положением с моей пропажей. Типа, радость от благополучного моего появления не способна сгладить вины пропавшего. Только я никак не могу понять, в чем, собственно, я виноват. Или это двое моих молодых головрезов указали на приблизительное место моей пропажи в районе туманности вокруг острова? Да бестолку с ним разговаривать, добавила Роксана с такой интонацией, что я невольно вздрогнул, представив белокурую не иначе как своей женой, сердитой, охочей до расправы над отбившимся от рук мужем. «Артур, граф!» — обратилась она к старшим товарищам. «Я пойду, улажу вопросы, наверняка возникшие у моих соклановцев, с поисками и необыкновенным появлением этого...» Мотнула она головой в мою сторону, даже не удостоив взглядом, вредина. «Постараюсь объяснить и в случае чего взять на себя вину за случившуюся панику с поисками». Антиквар чинно кивнул, сохраняя выражение ледяного человека на хмуром лице, и, отступив в сторону на шаг, пропустил мимо себя гордую белокурую девушку с демонстративно вскинутым подбородком. Граф хмыкнул и уважительно проводил ладную фигурку Роксаны взглядом, полным восхищения ее деловым подходом к проблемам и готовностью решать их. Я же представил масштабы затеянной поисковой операции более реалистично, посмотрев и приметив некоторое количество людей в мантиях, ненавязчиво украшенных эмблемами клана Ллойд и не только. М-да... Да ладно, об этом все благополучно разрулится. Я ведь правдоподобно объяснил инцидент с течением в конце-то концов. Или не очень? Да, все равно. Это моя версия, и мне надлежит ее придерживаться до конца. Могут, конечно, возникнуть трудности с Артуром и мудрым графом Татищевым, как с людьми, уже знающими меня более-менее хорошо. Даже можно смело заявлять, что отлично меня знающими. Есть риск, что им удастся вытянуть из бедолаги Феликса правду. Однако усилия я приложу изрядные, чтобы не допустить этого. Решено. Феликс, неожиданно граф повернулся ко мне. Я советую тебе прямо сейчас отправиться по той тропинке к карете. Николай Федорович указал на неприметную прогалину среди кустарника. В ней ты закроешься и спокойно будешь дожидаться нас, избежав вопросов на скользкие темы. Он посмотрел на меня с выражением человека, прекрасно понимающего, что простым относом течения моей многострадальной тушки тут дело не обошлось. «И вы, господа», — он перевел внимание на моих головрезов, уже давно одетых, «составите своему другу и господину компанию». Он надавил интонацией, исключая иные варианты развития берегового сюжета. «Все, ступайте, а мы тут уж как-нибудь сами». Высказавшись и дав наставление, граф потерял интерес к нам, направившись навстречу к старшему рунному магу из магического патруля Академии боевых рун, шедшему в нашу сторону, в компании с суровым представителем из городской жандармерии. Для серьезного разговора, как мне думается. Нет, не так. Я уверен, что для неприятного разговора с разносом по поводу ложной тревоги и возникновением чрезвычайной ситуации с моими поисками. Спорить с мудрым графом я посчитал так себе идеей. и без дополнительных вопросов первым вступил на тропу, ведущую к оговоренному месту стоянки кареты. Гришка с Тимохой поспешили за мной, и пока молча, лишь поступь выдает их присутствие за моей спиной и сопенье младшего друга, предводителя местных беспризорников. Причем я отчетливо услышал от него пару предостерегающих шиков, предупреждающих появление пацанов из его ватаги местных команчей, наверняка следящих за развитием событий из укрытий, маскируясь в кустах и складках прибрежной линии суши. Интересно, а эти босяки тоже принимали участие в моих поисках? Да какая, собственно, теперь разница? Мои мысли вдруг поменялись радикально, и я погрузился в анализ разговора с Оракулом. Только так и не иначе я характеризую должность таинственного Лазаря, меняющего тела как одежду по мере изнашивания. А именно меня просто обуяли вопросы о неведомой скрижали, которая, по утверждению уважаемого отшельника, всегда находилась или находится у меня под рукой. Это, конечно, просто сравнение, однако то, что она где-то рядом, я даже не сомневаюсь. Глупо не верить словам старца, да еще прожившего не пойми сколь огромное время. Первая и единственная верная мысль, ну, так мне кажется, сформулировалась вокруг одной единственной вещицы, найденной в катакомбах гор при поисках пацанят Тимохи, той самой странной книги. Строптивый характер и нежелание брошюрки делиться содержимым лишь подстегнули мое к ней отношение. Еще я подумал о двух моих подручных из мира, непонятного современникам, до мозга костей магического мира. Калигула с Чукчей наверняка смогут помочь с этим произведением неизвестных темных сущностей. Артур, к примеру, отпадает как помощник в этом вопросе. Но слишком он правильный, и светлой стороны в его серой магической сущности гораздо больше, чем темной. А княженция к светлым уж точно не относится. Больше мне на ум ничего не приходит из находящегося под рукой, хотя я посмотрел на свой перстень Рюрика и улыбнулся пришедшей идее, что в нем может быть что-то скрыто. Однако и такую нелепую догадку отметать не стоит. И опять же, помощь более-менее сносную оказать мне в состоянии те двое пройдох, что сейчас не пойми чем заняты. Кстати, нужно будет им разбор полетов забабахать за неприбытие хозяину в сложной жизненной ситуации. Это когда передо мной замаячила перспектива занять место на вешалке Лазаря в качестве парадно-выходного костюма. Пока я перебирал в голове варианты, мы подошли к карете, на козлах которой я обнаружил неизвестного мне кучера. Длиннющий, тощий, он поразил меня своей бледностью, крючковатым носом и горбинкой на спине, хотя, по прикидкам, лет ему не сказать, что и много. Такое ощущение, что парень провел за конторкой клерка всю свою сознательную жизнь. Означает это только одно, а именно то, что граф Татищев наконец-то обзавелся помощником. Ну, это правильно, ведь я и сам настаивал на этом. «Прошу вас, господа», — он проявил учтивость, соскочил с козел, ну, или с того самого места, где положено находиться водителю кобылки, и открыл нам дверку кареты. «Благодарю». Я проявил взаимную вежливость и влез внутрь. Тимоха с Гришкой тоже кивнули парню и последовали за мной. А уже будучи на месте, мы оценили простор кабины транспортного средства. Тут спокойно разместятся человек 6, а таких, как Тимоха, и все 8. Достаточно мягко и скромно, а точнее внутри ненавязчиво богато. Да, так будет правильнее характеризовать отделку. «Феликс, Барри!» — не выдержал Тимка. «Слушай, а расскажи, что было там, а?» Друг мотнул головой в сторону речки. «Я вот не в жизнь не поверю, что ты просто течением унесенный оказался!» — выдал он эмоционально и уставился на меня испытующе. Ну, правда, расскажи. Ну, хоть намекни, что мы правы. Это же можно. Поддержал друга Гришка и тоже вперил в меня взгляд, полный надежды услышать невероятную историю. «Между прочим, ты какой-то странный вернулся», — высказал он замечание. Я ухмыльнулся и всплеснул руками, мол, что вы меня достаете. «Парни, да вот вы как маленькие!» Я решил развязать их догадки простым объяснением. «Вы представьте себе, что вы спокойно плывете на спинке, расслабившись и блаженствуя в теплой водичке». «А так можно?» — встрял Тимка, перебив. «Можно». Автоматом выдохнул я. «Тимоха, ты перебивать или слушать предпочитаешь?» «Ой!» Он сквозфузился и потупился. «Ну, прости, и продолжай. Просто я не умею плыть на спинке, еще и расслабившись». Выдал он пояснение, смутившись окончательно. «Все, все, я слушаю и не перебиваю». «Тс, ну, в самом деле...» Гришка одарил его строгим взглядом. «Ну, не перебивай уже. Пусть Феликс договорит». В его голосе вновь прозвучала надежда на мое откровение. Однако я твердо намерен сохранить свою маленькую тайну с пребыванием в гостях у оракула Лазаря. В тот момент, когда я уже приготовился дать исчерпывающее пояснение о своем приключении, исправленном под избранную легенду, дверь кареты открылась, и внутрь влетела Роксана, а следом степенно вошли Артур с графом Николаем Федоровичем. Пока они занимали места, я удивлялся столь скорому разрешению вопросов, оставшихся на берегу городского пляжа. «Всего-навсего уплачен небольшой штраф», — правильно отреагировал Татищев на мое нескрываемое удивление. «Для господина Феликса небольшой», — он сделал ударение на господине, — 10 рубликов из личной казны пришлось отминусовать. Но ведь это совсем малая плата за великое приключение. С ерничеством в интонации подытожил граф и ухмыльнулся. «Ну, Феликс», — перехватил инициативу Артур, — «поведай нам с друзьями о силе течения», — с аналогичным созвучием в интонации добавил антиквар. Татищев хлопнул по стенке кареты за своей спиной, и мерное покачивание, последовавшее за небольшим рывком при старте, ознаменовало начало поездки до дома. Если говорить еще точнее, то до антикварной лавки. Тут я вспомнил о бричке, на которой мы прибыли, и открыл было рот. «Ее Тимохины ватажники отгонят», — Роксана опередила и дала ответ на родившийся у меня правомерный вопрос. «Итак, Феликс, расскажи нам, что же случилось?» И отчего мы занимались столько времени сначала организацией, а потом и ликвидацией переполоха? «Да все просто и нелепо», — я изобразил искреннюю досаду. Как и говорил ранее, я спокойно наслаждался плаванием в теплой спокойной воде и задумался. Потом, когда пришел в себя и решил закругляться с купанием, то обнаружил совершенно иные черты берега. Я пожал плечами и развел руками, благо места хватает. Ни разу не похожего на тот в районе городского пляжа. Я сделал паузу, предполагая, что объяснений достаточно. Когда я проговорил эту легенду, то буквально заставил себя ощутить именно то, о чем говорю. При этом я напрочь заблокировал воспоминания о Лазаре. Думаю, что Роксана с парнями поверили. Но вот Татищев, и особенно Артур, этому объяснению не сильно доверяет, что я и прочел в их настрое на уровне подсознания. «И?» — протянула Роксана, требуя завершения. «И?» — «Что и?» «Я выплыл на берег и потом шел около 3 часов вверх по течению, пока не вышел к людям». Завершил я лаконично и отвернулся, глядя на зарождающиеся сумерки за окном кареты. «Да что еще говорить-то?» «Лучше скажите, уважаемый граф...» Я решил сменить тему на более интересную для меня. «Поведайте, что там с переговорами относительно найма в охранении получилось?» Татищев словно и не услышал моего вопроса, задумчиво созерцая аналогичный пейзаж за своим окном кареты, к которому сидел ближе. «Феликс», — заговорил вместо графа Артур, — Но мы же договорились, что этот вопрос обсудим по приезде ко мне. Там и защита от посторонних ушей отлично, и соглядатаев не бывает априори, — заявил строго антиквар. — Потерпи маленько, и все обсудим. У меня просьба. Я решил воспользоваться поездкой по-своему, не забывая о вопросе подготовки к охранению, и не только. Мне нужно, чтобы мы сделали остановку у любого дома рыбака, желательно промысловика. Тут особо обидчивые повернулись в мою сторону, забыв о том, что сердятся и не имеют желания разговаривать. На лицах без труда читается недоумение, а у некоторых рот попросту открылся от такого поворота в серьезном разговоре. Наступила немая пауза. «Пояснить не хотите, уважаемый Феликс Игоревич, великий князь Рюрик?» Не выдержал Татищев, но все равно не преминул подначить меня официозом. «Просьба эта, как минимум, странновата. По крайней мере, так кажется всем тут собравшимся». «Сию минуту нет, не могу», — честно ответил я, пока сам смутно представляю себе основу для маск-халатов. «Но если получится, то уже завтра вы все пощупаете и даже померить удастся некоторым». Я с улыбкой и интригующе глянул на Григория. «Тимка, ты тут все знаешь в округе, так что давай, это к тебе вопрос с местом остановки». Своей просьбой я заставил рот нашего ватажника захлопнуться. «Показывай дорогу новенькому. Я про рыбаков-промысловиков». Счел я нужным уточнить, не до конца веря, выход парня из ступора. «Сей момент, баре!» — чуть ли не выкрикнул Тимоха и, на ходу открыв дверь, перебрался к горбатому новичку-клерку на козлы. «Я стукну в стенку, как прибудем!» — добавил он, выкрикнув фразу уже с занятого места рядом с помощником графа. Под общее состояние возникшего и нарастающего интереса мы продолжили путь до самой остановки у нужного мне места — у харизматичного жилища рыбака. Все в этом доме и вокруг него просто кричало об основном роде занятия хозяев. Даже запах коптящейся рыбы присутствовал, что сказало о наличии оборудованной и работающей коптильни на заднем дворе. Везде, куда бы я ни бросил взгляд, мой взор натыкался на развешенную рыбу всевозможных видов. Я даже попытался вспомнить, а сколько их водится в моем мире. Да, не совру, если скажу, что по более половины представленного ассортимента я попросту не видел. Ну, или видел, только в очень ограниченном количестве. Отчетливо представил себе погреба уважаемых рыбаков с неизменными глыбами льда в темных и холодных помещениях. Сколько там свежей рыбы хранится? За такими мыслями я не заметил, как началось слюноотделение. Зато еле сдержал себя, чтобы не оторвать от гирлянды сушеной, светящейся от переизбытка жира рыбки. «Вы ищете что-нибудь определенное, барин?» — раздался предупредительный и вежливый голос хозяина. «Не поверю, что ассортимент городского рыбного торга господина не устроил. Хотя, если посмотреть, как вы рассматриваете мой товар, я могу и в это поверить. Скажу лишь, что вельможи в дорогих каретах редко сами появляются у моего дома». Я обратил внимание на достаточно молодого, годков эдак плюс-минус 30 с хвостиком, хорошо одетого для этого слоя граждан хозяина дома. Глаза его мне понравились своей искрой бизнесмена, а не только работника по выуживанию добычи из реки. «Да что это ты, окаянный, совсем, что ли, не видишь, что гость у тебя почтенный в дверях?» Вышедшая на звук разговора хозяина, молодая женщина ткнула мужа в бок. «Проходите, барин!» Она подбежала к калитке и отворила ее. «Выбирайте, спрашивайте, все покажем и спробовать дадим. Не сомневайтесь!» Запричитала хозяйка, довольна тем, что я воспользовался ее приглашением. Я вошел и чуть поклонился хозяевам, располагая к радушному общению. Но нет причины корчить из себя великородного сноба. как говорят мудрые люди, будь проще, и люди к тебе потянутся. Заметил, как они покосились на рукояти рунных револьверов, выглядывающих из-под моего плаща оригинального покроя, правильно истолковали мою принадлежность к магам и прониклись. А что я хотел? Для уважаемых, но простых жителей пригорода такое событие — это редкость. Но акцентировать на себе внимание я не захотел. И восхитился балыком жереха, чем вызвал бурю радостных эмоций у хозяев. Пришлось даже для убедительности оторвать плавник и отведать деликатеса. А что, очень даже не дурно. С удовольствием прикуплю пару-тройку рыбин, вынес я вердикт после дегустации. Однако, уважаемые хозяева, я к вам немного по другому делу пожаловал. Они оба насторожились. Так и поведайте, просим, нарушила боязливую паузу женщина. Мне очень нужно осмотреть ваши сети, если позволите. Я сразу перешел к делу, чтобы лишний раз не пугать хозяев. Интересует самая мелкая ячейка. Я готов купить несколько метров. Тут хозяева просияли, а я не совсем понял причину радости и глянул на них вопросительно с нескрываемым удивлением. «Вы точно знали, к кому обращаетесь?» — улыбнулась хозяйка. «Мой друг ведь не особо промышляет ловлей». Она смутилась, раскрывая детали своего дохода. «Он занят плетением сеток для рыбаков, как и его отец, и дед, да и все из его рода. Рыбаки хвалят, расплачиваются чаще уловом, а мы уж его и готовим по-всякому, коптим, вялим, сушим и на рынок поставляем. Пойдемте, я покажу вам все, что есть на данный момент из сетей и не продано покамест». Она первая пошла по тропинке окружным путем вокруг дома к сараю, точнее амбару, большому и просторному. В его недрах я и нашел то, что мне нужно. Самую мелкоячеистую сетку, рассчитанную на малька, со слов хозяев, и не особо пользующийся спросом, ну, разве что детишки балуются. Купил сразу 100 метров, не знаю зачем, но вот так получилось. Отдал, кстати, серьезную сумму, аж 50 копеек. Видать, снасти для промысла стоят недешево, как средство будущего обогащения пользователей. Ну да ладно, зато в качестве жеста доброй воли мне выдали лукошко с жерехом и стерляткой. Норм, короче. «И зачем, позволь спросить, тебе сеть?» — не выдержал Артур спустя десяток минут поездки от дома рыбацкого мастера. «Буду заказывать военное снаряжение специального назначения, что именуется маск-халатом». Я гордый и без утайки огорошил его ответом, как, впрочем, и всех остальных. Более мне вопросов не задавали, пытаясь определить значение незнакомого названия, а оставшееся время, проведенное в дороге к лавке, я честно занимался прикидками по пошиву будущего маск-халата. К прибытию на место я уже имел представление, как и что нужно делать. Точнее, что и каким образом объяснять мастеру пошивочной мастерской. Сам-то я не бум-бум в портняжном деле, где одних только иголок больше дюжины разного калибра и, соответственно, назначения. Антикварная лавка встретила традиционным перезвоном и россыпью искр при входе. После чего мы все прошли в излюбленную комнатку, выделенную мне под персональные апартаменты в отчине Артура. К моему новому дому, презентованному Голицынами, душа не легла, и я все чаще ловлю себя на мысли, что тут мне уютнее. Вот чего удалось добиться. Татищев перешел к делу сразу, как только мы расселись и наполнили чашки ароматным содержимым. Я буду краток, так как время позднее. Он протянул мне официальную грамоту найма с несколькими листками приложения, целиком и полностью отражающего права и обязанности всех участников договора. Я вскинул бровь и скептически посмотрел в исписанной мелким шрифтом бумаги. «Граф, а можно кратенько и тезисно, в двух словах, так сказать, обозначить границы моей ответственности во время службы у Барклая. Выдал я просьбу, озадачившись ятями и кучей терминов мне непонятных. «Но я знал, что так ты и отреагируешь», — вдруг смягчился Татищев, утратив былое хмурое настроение. «Я просто очень скрупулезно все отразил в примечаниях, а в основном все просто». Он придвинул к себе лежащие напротив меня бумаги. «Пару выдержек я зачитаю, а основное объясню на конфетах, как ты, уважаемый Феликс Игоревич, иногда изволите выражаться». «Я буду вам чрезмерно признателен», — ни грамма не слукавил я. «Итак, друзья и блондиниста подруга, оставшаяся специально для ознакомления с деталями найма, превратились вслух, отражая выражениями лиц, полнейшую концентрацию на будущих произнесенных словах оратора, коим в данную минуту являлся Татищев. «Все просто. Вы, то есть ты, Феликс, поступаешь на службу временно», — приступил граф к пояснению. «Твои обязанности почти такие же, как и у остальных нанятых боевых магов, но с оговоркой». Тут он глянул в бумаги, что-то проговаривая про себя. Цитирую. «Господин не обязан применять магию без оглядки по одному лишь приказу командира охранения. Степень опасности и обстоятельства анализируются вольнонаемным магом Феликсом самостоятельно, вследствие чего и принимается решение по применению». Граф оторвался от записей. «С этим пунктом все понятно?» Я посмотрел на Артура, степенно кивнувшего мне и довольных друзей. «Это хороший пункт», — заявила Роксана. «Если Феликс не знает, как вязать руну стихийного удара, к примеру, то он может сослаться на ситуацию и отсутствие нужды по ее применению». Роксана выдала расшифровку, и так мне понятную, и захлопала в ладоши. «Браво, Николай Федорович, это великолепно! А что еще есть такого двоякого толкования?» «Ну, относительно защитного полога», — замялся довольный лестью граф. «Тоже все на усмотрение нанятого». «Поразительно», — продолжила искренне радоваться Роксана. «Граф, а в какую сумму обойдутся ваши услуги для клана?» — пошутила блондинка, но с надеждой в голосе. «Шучу», — поспешила она исправиться. «Продолжайте». «Тут...» Он вновь склонился над бумагами. «Тут еще про отдых и возможность передвигаться на повозках. Если Феликс устанет, мне не удалось полностью избежать верхового передвижения, но вот об отдыхе я позаботился». И я живенько представил, как меня раскорячит буквально через пару десятков километров путешествие верхом на конике. И мне вдруг заранее поплохело, и ноги загудели. Не говоря о том самом месте, которое будет страдать больше всего. «Да. А можно масть боевого скакуна узнать?» — ляпнул я, не подумав. «Ну, позвольте я отвечу, граф!» — Артур попросил слова. «Да, конечно!» — Татищев кивнул. «Говорите, прошу вас!» «Я поговорил с некоторыми уважаемыми конезаводчиками». Хозяин лавки начал говорить обнадеживающе. «Так вот, господину Феликсу уже подбирает умную лошадь. Она хоть и в возрасте, зато практически все понимает со слов наездника. Очень умное животное, которое...» Он поднял указательный палец, делая акцент. «Которое прошло с предыдущим хозяином горнила войны в захребете. Поверьте, такое опытное животное — это половина успеха». Я согласился, хоть и не совсем понял, почему ум коня столь важен. Ну, да им всем, часто и довольно закивавшим, после пояснения Артура, явно виднее. То есть я могу считать себя счастливчиком не иначе. Неожиданно Артур встал и подошел к сейфовому шкафу. Открыв его, он бережно вытащил ту самую шпагу, которую я видел в дорогих ножнах, явно статусную вещицу, очень меня поразившую неброским богатством отделки. Я еще раз посмотрел на оружие и вздохнул, завидуя по белому столь изящному исполнению. «Я принял решение». Артур прикрыл сейф, держа шпагу. «Так как у тебя пока нет своего статусного клинка, способного и разить врагов, и говорить о твоей статусной принадлежности, я подарю тебе свою шпагу. Насколько хорошо ты умеешь фехтовать, я не ведаю, но нанести укол ты точно в состоянии. Кто знает, какие могут случиться коллизии, глядишь, и поможет тебе сие оружие в трудной ситуации». Он как-то обыденно протянул мне оружие, словно это ложка для помешивания сахара. У меня сперло дыхание, и руки предательски задрожали. «Это верх моих вожделений!» — заявил я в сердцах, встав и примеряя оружие к месту. Гришка уже возился с перевязью, подгоняя ее по длине. Тимка гордился так, словно это ему шпагу подарили. А Роксана прикрыла лицо руками, скрывая или улыбку, или еще какие-то признаки отражения своего настроения. В общем, все испытали некую радость, особенно я. Ну и ладно, что из меня боец на шпагах никудышный, но ведь это же пока. Затем слово вновь взял граф Татищев и продолжил пояснять детали выстраданного договора, целиком составленного в мою пользу, что и выяснилось. В конечном итоге друзья разошлись, оставив меня одного. Роксана, кстати, воспользовалась предложением Артура и осталась ночевать, заняв свою понравившуюся ей комнату, где уже успела провести ночь после ликвидации последствий эвакуации из дома Шуйских. Мне сон не грозил, так как я уже составил план действий на утро. Есть моменты, их необходимо решить. Но прежде я озадачился черчением и исполнением эскизов будущего бундирования мага специального назначения. Так что большую часть ночи я рассчитываю провести в компании с готовальней, карандашами и своей тетрадью для изысканий и набросков. «Хозяина, как здорово, однако, что твоя остался один!» Словно гром среди ясного неба вторгся в спокойное течение времени голос Чукчи. «Блин, вот тебя еще не хватало», — выразился я автоматически. «Кстати, вот как вы оба с дедушкой Элементалем заботились сегодня о своем господине, а?» Усатый появился на краю столешницы с опущенными вниз усами, а Калигула выглянул за вешалки, где висела верхняя одежда. «И не нужно строить виноватых», — раскусила их игру. — Почему не примчались? — Однако не виноватая наша, совсем вот ни капельки, — парировал Чукча и сжался в комок, так как я в сердцах замахнулся на него с тетрадкой. — Твоя строгая начальника не звала нас помогать, а моя чувствовал, что все с хозяин в полном порядке, однако, — запричитал Чукча и под конец выпрямился. — Вот почему, а? Почему твоя не позаботилась и не позвала нас, когда отгадки говорила Лазарю? А ты откуда знаешь, что я у него побывал? Не опустил боевые канцтовары на стол. Колитесь оба. Таракан прошелся между чашками и нашел пару крошек сдобы, остатки ужина, посмотрел, попробовал свежесть и недовольно загнул усы. Однако откусил кусочек и взмахом подозвал Калигулу, при этом указав на меня. Мол, быстренько объясни товарищу, почему мы не присутствовали на совместном с шефом празднике жизни. Так ведь это... Господин Феликс, замялся дед, теребя снятую ушанку в руках, причем став размером с таракана. Мы прекрасно видели и знали, что все обойдется. Огорошил он меня своей исповедью о невообразимой интуиции. Да рост, черти окаянные! Понятно мне все с вами. Я махнул руками, поняв бесполезность наезда на усатого и его нового дружка. Сперись, короче. Чем хоть занимались? Решил, что у них, судя по хитрым лицам, что-то да и случилось. Русалки, кстати, осмелели и присоединились к двум лазутчикам, инспектирующим посуду на столе. Ты вообще все страх потеряли? — А мне кое-что подарили, — замялся дед Калигула. — А, смотри. Он взял и надел на шею какой-то амулет, а затем подошел к рюмке, оставшейся после Артура, что не выдержал и принял таки на сон пару капель ликера. Я пронаблюдал, как посудина качнулась и полетела к полу, но была поймана дедом, резко увеличившимся до среднего роста. Он поставил ее на место и вновь стал маленьким человечком, горделиво на меня посматривающим. — Не понял. — Ты что, можешь обрести осязаемость? — Бррр, я хотел сказать, что у тебя появилась возможность избавиться от призрачной сути без моей помощи. — А как же договор между нами? Я и обрадовался за него и забеспокоился, не рассчитывая так быстро терять такой вот бонус в виде личного элементаля. — Ну что ты? — с долей стеснения и счастья проговорил дедушка, присаживаясь на край блюдца. — Это временное счастье, которое меня все больше разогревает к постоянному обретению тела. Так что будьте спокойны, хозяин. У нас еще много времени, что мы обязательно проведем вместе. Я никуда не исчезаю и обязательства свои выполню. — Ну вот и отлично! — Я ударил по коленям. «А теперь, пройдохи, постарайтесь не мешать мне. Завтра вы оба мне можете понадобиться. Хотя нет, не уверен». И я погрузился в работу по воссозданию полевой формы специальных подразделений. Пока что в эскизной форме, но со своим подходом, как любителя начертательной геометрии. В районе 4 утра я уже имел солидный список и стопку эскизов по важнейшей теме. А утром меня ожидает исполнение всего этого, я очень надеюсь на то, что получу хотя бы треть от задуманного. Ну, в самом деле, почему бы не внедрить нормальную форму? К примеру, в том, что я вижу у магов, воевать не так удобно. Нет, конечно же, при манере стрельбы, когда достаточно принять правильную стойку и спустить курок, это нормально. Ну, или как тут действуют подразделения, которые стоят шеренгами и тоже статично ведут бой. А мне не кажется удачным стоять и ждать ответного залпа от противника. По мне, так нужно всегда перемещаться, менять позицию и вообще активно себя вести. И вот для этого мне просто необходимо удобно одеться, защитить суставы от травм, по возможности, конечно же. Тут и налокотники, и наколенники нужны, а по максимуму и голень прикрыть неплохо, и так далее, и тому подобное. Короче, мысли деятельности я себя обеспечил, и, взявшись новыми силами за черчение с рисованием, я продолжил работу с изысканиями решений по изготовлению некоторых приспособлений, применимо к реалиям этого мира и времени. Технология производства – может стать камнем преткновения между мной и моим успехом. Так что есть над чем еще ломать голову. — Хозяина, поднимайся, однако! — голос Чукчи застал меня спящим прямо за столом. — Наступило время завтракать и дела делать. Утро на дворе, однако! —